После битвы с зараженным скверной шатуном подобные твари нам больше не попадались, но вот других хватало с лихвой. Успели напороться на стаю волков, которых Кутузов одним движением кисти превратил в кровавый фарш. Тихий, Киборг и Бизон с Шипером ушли дальше в разведку, докладывая по одному из артефактов связи о своем местоположении, попутно тоже истребляя местную фауну. Близнецы и Никс за свой прошлый бой и испуг перед зараженной тварью выместили злобу на группе шерстяных слонов, чем-то напоминавшим мне хладных элефантов. Большие и мощные существа владели магией льда, обладали прочной шкурой, а их бивни усеивали ледяные шипы. Только я, сова и жива со скалой практически не участвовали в бою. Женщинам банально не было причин этого делать, скала командовал и раздавал приказы, а меня держал при себе генерал. Никс с братьями выложили ему все, а я, не скрывая ничего, дополнял детали. Как понимал и тот факт, что эта операция прямая проверка в боевых условиях. Первый тест на появившемся, словно по воле судьбы шатуне, я прошел со скрипом. И все потому, что Кутузова не было рядом и ему приходилось выслушивать информацию от кого-то другого, а не убедиться лично. И не сказать, что генерал этим фактом был обрадован, но и явно что-то для себя понял. Сейчас же мы заняли большую пещеру, ранее принадлежавшую паре пятнистых и пушистых кошек, мутировавших под влиянием энергии зоны. Правда, от тех зверей, какими их мне описала жива, они отличались кардинально, в особенности набором еще одной головы, хвостов с ядовитым жалом и опять же ледяной магией. Похоже, что зона меняла существ или порождала их с учетом местности и природы. Какие-то законы равновесия все же существовали, но извращенные, неправильные. И чем ближе мы подходили к зоне, тем сильнее эта неправильность себя проявляла. По крайней мере, видеть замороженные джунгли в снегах, раскинувшихся за пределами пещеры, мне ранее не приходилось. «Ну как ты?» — присел на камень Кутузов, поднеся руки к костру. Весь мой опыт подобных походов говорил, что разводить огонь в условиях агрессивной местности — большая ошибка, даже в пещере. Это не только может раскрыть наше местоположение в ночное время суток, которое скоро наступит, но и подать сигнал хищникам, в особенности из-за запаха дыма, если у тех чуткое обоняние. Но, похоже, генерал знал больше и держал все под контролем. Во всяком случае, дураком он точно не был, а приказы его звучали вполне логично и правильно. «Что ты хочешь услышать, Александр?» — вопросом на вопрос ответил я, измельчая в одолженной уже выступе травы в кашицу. Флора рядом с зоной, как и фауна, отличалась очень сильно, но это не помешало мне найти нужное. Пусть ориентируясь не на внешнее сходство со знакомыми растениями, а на течение энергии и последующую проверку светом. Команда, правда, удивилась моему внезапному интересу к собирательству трав, которых в этом заснеженном месте было очень мало, но особого любопытства не проявила. Тем более, что сражаться, как я ранее заметил, Кутузов меня не пускал. «Ты и сам знаешь, Виктор», — подался вперед генерал, положил локти на колени, а ладони свел в замок. «Ты убил тварь, более того, впитал зараженную энергию в себя, и пусть жива говорит, что с тобой все нормально, это не могло пройти бесследно. Думаешь, та фотография волка, которую я показал тебе у императрицы, это все? Я сражался с более опасными чудовищами, зараженными этой дрянью, и я знаю, что это пламя в худшем случае может сделать из человека подобие немертвой нежити, а в лучшем — превратить в пепел. На твоей регистрации эта сила уже проявила себя, и тогда ты ее не сдержал. Что изменилось в этот раз?» Хорошие он вопросы задает, правильные и грамотные. Да и детектор лжи свой подрубил, ощущение витающей энергии я сразу почувствовал, как только он подсел. «Не знаю», — был мой спокойный ответ. Генерал вздохнул, провел ладонью по волосам и будто в пустоту произнес: «Я говорил Екатерине, что привлекать тебя в боевую операцию — дерьмовая затея, но ей нужно было убедиться, и если бы что-то пошло не так, то ты бы прикопал меня в этих снегах», — утвердительно произнес я, добавляя голубой бутон цветка, название которого в этом мире не знал. «Я бы сделал так же, Александр. Оружие, которое можно контролировать и использовать, лучше держать рядом. Для проверки достаточно отвести его в достаточно безлюдное место, а если уж попутно можно выполнить нужное для государства занятие, то все карты в руки. Но знаешь, как бы я поступил на вашем с императрицей месте?» Кутузов криво ухмыльнулся. «Думаю, планируя этот разговор, он ожидал от меня услышать нечто подобное. Пусть мы знакомы мало, но генерал изучал меня, как и я изучал его. И как же? полюбопытствовал он, поддержав мою игру слов. «Убил бы, сразу и на месте», — невозмутимо ответил я, а его брови медленно поползли вверх. «Опасность скверны, как ты выразился ранее, тебе известно не понаслышке, а значит ты должен понимать, что контролировать ее невозможно. Китайцы, к базе которых мы идем, создали то чудовище, и я сомневаюсь, что только одного меня посетила мысль. Сами они его выпустили, или же тварь сбежала? Скверно», — покатал он на языке это слово. «Сам придумал», — я кивнул, отмолчавшись. Да и генерал как-то не спешил продолжать диалог после моего откровения. Не сомневаюсь, что он думал о моем устранении, но уж чего Кутузов точно не ожидал, так это того, что я буду с этим согласен. «Вот только, твоя жизнь, пусть ты и опасен, более важна для Российской империи, чем смерть, собственно, что и следовало доказать. Не хотят власть придержащие избавляться от возможного преимущества, даже если оно в их понимании может привести к катастрофе. Мне отдан четкий приказ следить за тобой, проверить в бою и убедиться, что ты сдерживаешь свой второй дар. Пока что, результат положительный, но наш поход поставит в этом вопросе окончательную точку. И как скоро?» Я закончил перемешивать травы и взял ступу двумя ладонями. Те слабо засияли светом, повалил легкий, приятный запах. «Сам понимаешь, у меня род, поместье и союзники, которых даже врагу не пожелаешь. Насколько долго мы застрянем в этих снегах, пока не выполним задание», был его короткий ответ. «Потом прямиком в Хабаровск и оттуда перелет до столицы. Если все пройдет успешно, то ты вернешься на Урал, но есть нюанс». «Ожидаемо», кивнул я, внимательно смотря на потоки энергии в ступе, которые под влиянием света начали переплетаться. «Постоянно рядом со мной ты находиться не сможешь, чтобы контролировать. Значит, приставишь наблюдателя?» «Рад, что ты понимаешь», — хмыкнул генерал в бороду и, все же не удержавшись, спросил. «Ты что делаешь? Пахнет, вроде нормально, но что-то в твоем досье не сказано о навыках алхимика». «А это не алхимия», — пожал я плечами, а мои руки перестали слабо пульсировать светом, не в привычном ее виде. «Урезанный, походный вариант на коленке. И зачем?» Не понял он смысла моего занятия. «Тебе же выдали все необходимые зелья, вон, в рюкзаке валяются. Кстати, да, таковые, оказывается, были на всю команду. Каждому выдавался походный набор из исцеляющих, усиливающих и прочих эликсиров армейского производства, как их назвал Никс. Их я забыл в самолете, потому что банально не знал, что они хранятся в небольшом отсеке, прикрепленном к парашюту. Прыгал-то я без него, вот Кутузов мне его и отдал, за что получил кивок благодарности. Если интересно, то снимай верхнюю одежду и показывай свое левое плечо», ввел я его в ступор, отчего густые брови генерала взлетели на лоб. «Ну и чего ты смотришь так, Александр? Я вроде на твоем языке говорю». Последние слова я сказал достаточно громко, чтобы на нас обернулись женщины и дежурящие возле входа Никс с близнецами. То, что я обращался к генералу на «ты» в первое время вызывало у них некоторое недоумение, но не более того. Особенно теперь, когда каждый в отряде знал мою фамилию. Слишком уж громко Кутузов кричал ее, когда я покинул самолет. Сомнение в глазах мужика можно было черпать хоть ведрами, и он подозвал к себе Живу, попросив ее проверить приготовленную мною мазь. Как оказалось, женщина понимала в алхимии, проведя своей энергией сканирование, не сдержала шокированного выдоха. «Как ты это сделала, боги? Эй, Жива, ты чего?» — крикнул Никс, да и все остальные, включая генерала, удивились ее реакции. Женщина на вопрос мужчины своего сердца, а то, что между ней и Никсом что-то было, не заметил бы лишь слепой идиот, ничего не ответила. Вместо этого она накинулась на меня с расспросами, пытаясь узнать, что я сделал и из чего. Пришлось рассказать, да и особо секрета в этом не было. Пусть мои познания в алхимии и травничестве были очень поверхностны, но каждый паладин обязан обладать первичными навыками в этом ремесле. Не всегда можно уповать на печать света, энергию и даже снаряжение. Бывали в моей жизни моменты, когда приходилось с помощью подножных трав, молитв свету и крепким матерным словом в сторону нечисти, готовить походный вариант той или иной алхимии, особенно после какого-нибудь изнуряющего боя. В конечном итоге, под разрешением целителя отряда, Кутузов дал нанести на свое плечо изготовленную мазь. Из-за трав она имела лазурный цвет, и внутри нее виднелись всполохи энергии света, а также приятный, щекочущий ноздри запах. «Спасибо, конечно, Виктор, за заботу», — покачал головой генерал, с сомнением рассматривая слой мази на своей коже. «Но вряд ли это поможет. С моей травмой даже лучшие исцеляющие зелья не справились, как и придворные целители императора. Тут не в плоти дело, а...» Генерал не договорил и замер, а аура его всколыхнулась. «Обычным взором это не заметишь, слишком тонкие потоки, но если понимать, куда смотреть. Я знал, откуда у Кутузова такая рана, точнее предполагал, уже имея примерное понимание пятен зон эпицентров этого мира. Жмыры, они же драгоны, с которыми мне и егерям рода довелось встретиться, также дополнили картину. Существуют не только материальные твари из плоти и крови, но и энергетические. Разновидностей их много, перечислять замучаешься, но сильнейшие и опаснейшие из них были мне знакомы. Те же эмраки, духи в виде грозового облака, обитающие в хладных горах, или же морги, подвид энергетического вампира, похожего на эфемерного слизня, но способного выпить всю энергию даже из архимага, если их больше 10, а лучше сотни. Особенность всех этих энергетических сущностей, что их атака наносит сильный урон и калечит не только каналы мага, но может навредить и душе. Алхимия этого мира мне неизвестна, как и то, насколько ее познало местное человечество. Но вот то, что целители императора не смогли справиться с таким недугом, уже о чем-то говорит. Как минимум о способностях и знаниях этих магов, которых в нашем ордене за такие познания поставили бы только утки за братьями носить. Лучше, повел я левым плечом, почти зажившим после боя с медведем. Генерал ошарашенно кивнул и словно воды в рот набрал. Ну вот и хорошо, сиди и жди, пока высохнет и покроется коркой, и не смей вытирать. Спасибо, рассеянно кивнул он, все еще находясь под впечатлением от того, что мазь стала помогать, а боли, которые тот тщательно скрывал, отступили. Спасибо, Виктор. Я махнул рукой и решил проветриться, тем более, что так нужно, и не из-за того, что Кутузов старательно сдерживал эмоции и вообще походил на статую, а по другой причине. Именно ее он и озвучил мне в спину, немного недоуменным голосом. КГХМ, Виктор, а почему запах стал другим? Мазь, что ранее пахло приятно, резко изменила свой аромат. И это заметили все в пещере, особенно женщины. Те сразу же пошли быстрым шагом на выход, прикрывая носы ладошками. Я добавил туда секретный, ключевой ингредиент. Крикнул я уже на выходе, не сдержав улыбки. Не смей вытирать, терпи. Генерал, ты или кто? Да оно дерьмом воняет. Рявкнул Кутузов, отчего... Казалось бы, задрожала вся пещера. Конечно, воняет, секретный ингредиент же. И неважно, что он представляет собой аналог дурноцвета, пусть и в слабом варианте. Другой, к сожалению, найти не удалось. Да и выбор был невелик в текущих реалиях. Я ведь уже говорил, что не люблю, когда меня хотят использовать и манипулируют. И раз уж я решил помочь Кутузову вылечиться, то моя старая душа, юмор которой в ордене понимал не каждый, не смогла удержаться. Твою мать, какого хрена она так воняет? Глава 4. Выглядывая из-за пригорка, Кутузов рассматривал в бинокль располагающийся между двух небольших гор объект. Та самая база китайцев находилась практически в самой зоне, прямо на ее границе, затрагивая одной горой ее владения. Бизон и Тихий по его приказу двинулись на юго-восток, а Шипер и Никс в противоположную сторону. Задача их проста – устранение караульных на вышках, которых тут наблюдалось 4 штуки. Киборг и близнецы займутся турелями, расставленными вдоль высокой железной стены у главного входа, а скала у них на подхвате. Геоманту проще прикрыть от крупного калибра. Жива и Сова тоже отправились с ними, но для менталиста работа предстоит уже внутри самой базы, точнее, внутренней части перед главным входом. База-то подземная, как-никак. И судя по тому, что я сейчас чувствовал, находясь рядом с Кутузовым, не зря мы сюда пришли. Сама земля вокруг базы была пропитана эманациями скверны. Целительница отряда сразу и заметила, да и все остальные тоже. Слишком была высока концентрация, и неизвестно, что нас ждет в недрах этого зловонного места. Операция началась ровно в тот момент, как с одной из вышек вниз упало тело. Там работал Бизон и, похоже, что-то у него пошло не по плану, раз он так наследил. Спустя меньше минуты раздался грохот. Одна из механических турелей на стене вспучилась языками пламени, взорвавшись. Вслед за ней порывом воздуха разнесло еще одну, а в третью врезался кусок камня, размером с карету. Завопила сирена, зазвучали грохот и стрельба, а вместе с ними и крики. Занявшие позиции на вышках члены отряда развернули пулеметные гнезда на защитников базы и загрохотали пушки. «Держись рядом со мной», — Виктор, повел плечами генерал, убирая бинокль и кармашек на разгрузке. Я кивнул, и мы побежали в сторону ворот, которые вовсю гнул скала. Близнецы и киборг не стали ждать, перемахнули через стену и принялись убивать защитников, а женщины укрылись за каменной преградой позади командира отряда. Поначалу логика Кутузова вызвала у меня ряд вопросов. Ему вполне было по силам самому снести стены, ворота, турели и все остальное, включая обитающих внутри китайцев. Архимаг воды в условиях снега, да еще и геомант в придачу, мог наворотить много дел. Вот только по его словам и донесениям разведки, внутри базы тоже есть архимаг. Какой-то там 12-й или 11-й генерал Китайской империи, он мог почувствовать Кутузова по следам применения магии. Нет, этот китаец все равно бы узнал, что на базу напали, но вряд ли стал действовать лично до поры до времени. А вот появление равносильного врага могло это изменить. Меня же он держал рядом с собой по понятным причинам. После смерти зараженного шатуна команда немного недоверчиво ко мне относилась, на что, впрочем, было плевать. Оказавшись внутри внешнего периметра, я сразу же оценил обстановку, но меч из ножен не вынул. Не было в этом нужды, команда справлялась с китайцами сама. Повсюду валялись мертвые тела, в большинстве своем разорванные в клочья, и не только крупным калибром, но и магией. Киборг щелкнул пальцами, и воздушная волна превратила двух орущих китайцев, у них даже брони не было, только теплые тулупы, в кровавый фарш. Скала ударил ногой по земле, и та поглотила в своих объятиях сразу пятерых, захлопнувшись с чавкающим звуком. Тихий потрошил кастетами ножами, выделяющегося среди прочих врагов одеяниями, офицеров. Бизон стрелял с вышки, но уже не крупным калибром из пулемета, а винтовкой, которую одолжил у трупа. Чище всех справлялась сова. Она расставила руки в стороны и медленно ступала среди трупов. Ее волосы вздымались словно от порыва ветра, а на всей территории звучало мелодичное «ла-ла-ла», будто песнью сирены. Она заставляла китайцев замирать на месте, а затем выцеливать друг друга. И жертв именно от ее рук было больше всего, хотя еще до прибытия этой женщины уже началась знатная бойня. Генерал в бою и вовсе не участвовал. Твердым шагом он шел к толстым, монолитным воротам, выдолбленным прямо в горе. Я же следовал за ним, невозмутимо взирая на валяющиеся тела. Крепкое, голой силой не пробить, оценил Кутузов толщину ворота, и я был с ним согласен. Как минимум в том, что те были зачарованы и фанили энергией очень плотно. 29 плетений, и это только на прочность металлического каркаса. С моими текущими силами пришлось бы попотеть, чтобы открыть их, но делать этого не пришлось. Когда вся окровавленная команда собралась рядом с нами, Тихий приложил отрезанную ладонь офицера к странной приблуде с металлической рамкой, внутри которой вначале было видно лишь темное стекло, но при соприкосновении с ладонью, то вспыхнуло зеленым. Земля слабо содрогнулась, плафоны в верхних углах ворот загорелись красным светом, а двери стали медленно открываться. «Сова», — холодно произнес Кутузов, — «от былого доброго мужичка, каким он казался в общении со мной и подчиненными, ничего не осталось. Чего-то подобного я и ожидал ранее. Не может генерал империи быть таким свойским». В боевой ситуации он преобразился кардинально. Два сигнала заглушило. ХМ, значит, эта менталистка еще может блокировать связь, неплохо. Но камеры уже дали понять, что кто-то напал. Ворота распахнулись, открывая нам тускло освещенную утробу. Как и вид на почти сотню китайцев, взявших нас на прицел, включая боевые кареты с тяжелыми пушками. Скала уже собирался закрыть нас каменной стеной, но в этом не было нужды. Сделав шаг внутрь, Кутузов словно разорвал ту нить, что удерживало защитников базы от начала действий. Выстрелы оглушительно загрохотали, а снаряды устремились прямо в нас, но все они увязли в появившейся перед генералом водной полусфере. Вода собралась прямо из воздуха, образовала толстые капли и насыщала щит архимага. Легкий взмах руки, и полусфера обратилась в шипящую, пенящуюся волну, устремившуюся в сторону китайцев. И стоило ей коснуться первых рядов, как бойцы закричали в агонии. А он неплох. Есть еще над чем поработать, и своего предела Кутузов точно не достиг, но воздействовать на молекулярном уровне на воду он способен, как и изменять ее состояние, вплоть до преобразования в кислоту. Люди и боевые кареты не пережили атаку архимага. От первых не осталось ничего, даже костей, а от вторых – лишь ржавые остовы. Пол и стены с потолком кислота не проела, даже очистила коридор ворот от грязи до металлического блеска. Фиксируя удаленную передачу сигнала, хрипло отрапортовала сова, хмурясь и потирая виски. «Пока что блокирую, но у них имеется сильный ментат, возможно, не один. Значит, сократим время действия и зачистки», — кивнул Кутузов. «Скала, берешь киборга, шипера и бизона, левое крыло, близнецы, Никс, жива, правое, Свят, тихие и сова со мной». Члены команды не задавали вопросы и, разделившись, побежали по коридорам, освещаемые лампами с целеуказателями на стенах. «Мы же двинулись прямо к двустворчатым металлическим дверям. Спуск в недра базы пролегал через шахту, куда вела широкая металлическая коробка. Эдакий аналог лифта из моего мира, но более технологичный. Места здесь хватило бы на весь отряд и еще бы осталось на пару десятков бойцов». Кутузов ударил сжатым кулаком по одной единственной кнопке. Двери закрылись, в кабине заиграла тихая мелодия на какой-то непонятный мотив, но женское исполнение мне понравилось. «Тихий, на тебе прикрытие совы», — продолжил отдавать приказы Кутузов. Небольшая капля воды соскочила с его плеча и уничтожила устройство в углу лифта. «Свят, вступаешь в бой по обстоятельствам, но постарайся без своих фокусов». Тихий кивнул, а я вынул меч из ножен. После боя с медведем его бы заменить, но не было возможности. Мой опыт с патронами в поместье повторился и с клинком. Скверно износила металл оружия, как и частично высосала некоторую структуру зачарований. Сражаться им еще можно, но долго он не продержится, банально сломается. Китайцев на нижнем уровне базы было в разы больше, как вооруженных, так и гражданских, облаченных в белоснежные халаты. Генерал уничтожал их мимоходом, следуя прямо по коридорам, а мы с Тихим прикрывали сову, не позволяя редким врагам ей навредить. Как минимум пару раз пули я отбивал, за что получил благодарный кивок от женщины. «Выродки», — процедил сквозь зубы Кутузов, — «стоило нам преодолеть часть пути через жилые помещения и попасть в иное место». И я был с ним согласен. Эти люди недостойны пощады ни в каком виде, кроме приговора к смерти и вечному забвению во тьме. Мне приходилось бывать в лабораториях химерологов по долгу службы, зачищать эти рассадники ужаса, крови и страданий, в которых темные силы правили балом. Я видел многое, как ужасных кадавров из плоти и костей, так и залы с чудовищными творениями этих недолюдей. Но то, что я лицезрел прямо сейчас, вызвало бы у знакомых мне химерологов экстаз. Разделенные стеклом помещения были заполнены различным оборудованием, как явно относящиеся к алхимии, так и к иному направлению. Хирургические столы, контейнеры с жидкостью, где плавали куски человеческих тел и части тварей в светло-коричневом растворе. Тележки, заполненные отрезанными конечностями, стояли у стен. Кровь была всюду, куда ни брось взгляд. На некоторых столах, а также закрепленные на стенах оковами, находились голые люди, над которыми проводили опыты облаченные в белые халаты китайцы. Двое ублюдков тащили за руки и ноги брыкающуюся девочку, которой не дашь больше 10 лет. Здесь витала атмосфера безысходности, отчаяния и страха. В воздухе царил запах смерти, разложения тела и меди с железом. Он был настолько стойким, что явственно чувствовался на языке. И все эти зверства сопровождались мелодичной и монотонной, приятной слуху музыкой, играющей с устройств на потолке. Наше появление не осталось незамеченным. Да и линчеватели удивились количеству бойцов, выбегающих с оружием из двух лифтов в дальнем конце помещения. Зазвучали крики паники, выродки в халатах стали разбегаться и прятаться. Архимаг в бою — это ужас для врагов, но разгневанный архимаг в разы хуже. Кутузов буквально растворился в потоках воды, образовавшихся вокруг него, и начал истреблять всех на своем пути. Пленных он брать не собирался, и я был с ним в этом полностью согласен. Такую погонь нужно вырезать подчистую, без сомнения и жалости. Ринувшись вслед за генералом, я сместился и рывком света разнес одну из стеклянных перегородок. Химерологи при моем появлении завопили на незнакомом языке и подняли руки, но это не остановило мой клинок. Ближайшему из них я снес башку, другого заколол в сердце, а третьему отрубил все конечности. Он был слабеньким одаренным, попытался в конце оказать сопротивление, но тщетно. Зато умирать будет чуть дольше, благодаря своей магии. Твари должны страдать, если это твари в человеческом обличии этого заслуживают. А эти, точно заслуживали. Гремели взрывы, Кутузов разносил лабораторию, а тихие и сова обеспечивали безопасность людей, на которых ставили опыты. В помещении, где я находился, тоже такие имелись. Двое мужчин и одна женщина. Внешность у каждого не относилась к китайцам, а скорее к обитателям Российской империи. Рывок света, и я оказался напротив пленных, косым взглядом заметив ту самую девочку, которую ублюдки тащили ранее. Это была одна из причин, почему я ворвался именно сюда. «Дева, ты слышишь меня?» — похлопал я по щекам белокурой женщины, приводя ее в чувство. Изможденное, грязное и окровавленное тело висело в цепях. Кисти ее уже посинели, а раны подсохли, что примерно намекало о том, сколько она находится в таком состоянии. Мужчин даже не пытался разбудить, те уже испустили свой дух. Медленно, едва-едва, пленница раскрыла веки и посмотрела на меня безжизненным взглядом зеленых глаз. «Куитёс Воус», — слабо прошептала она пересохшими, потрескавшимися губами непонятные для меня слова. Более не задавая вопросов, главное, что жива, я разрубил цепи и подхватил ее тело. «Маленький ангел, хватит прятаться, мы пришли помочь вам». Из-под стола, где сидела испуганная девочка, показались широко распахнутые в ужасе глази. «Ты русская, понимаешь меня?» Она слабо кивнула и не торопясь покинула свое укрытие, вздрагивая каждый раз, когда пол лаборатории химерологов вздрагивал, а лампы на потолке мигали. «Тут есть еще дети, другие пленные», — закинул я обессиленную пленницу на плечо. Малышка вновь кивнула. «Тогда веди и держись за мной». Сказать проще, чем сделать. Стоило ребенку увидеть, во что превратились ее пленители, как она застыла от страха. Если раньше тут все походило на лавку мясника, то теперь это место превратилось в подобие обители сраных вампиров, устроивших грандиозный пир. «Тихий!» — заорал я, а из-за угла показался китаец с винтовкой. Весь окровавленный, напуганный до усрачки, он закричал и наставил на меня свое оружие, и получил за это бросок меча в голову. «Твою мать!» — «Тихий!» — татуированный здоровяк и сова нашлись дальше по коридору и тоже освобождали пленных, пока Кутузов громил все вокруг. Среди людей оказались те, кто вполне мог стоять на ногах и был дееспособен, а потому я передал одному из мужчин свою ношу и девочку в том числе. «Я за генералом». Звуки битвы звучали все отдаленней, а значит, Кутузов углубился дальше. «На вас, пленные, нужно избавиться от ментатов», — бледная сова без остановки массировала виски. «Мне все тяжелее их сдерживать, и если они подадут сигнал, то сюда слетится вся узкоглазая мошкара». Я кивнул, приняв новую вводную. Дева мыслила верно: пока сигнал не дошел, подкрепление к врагу не придет. На этой ноте Тихий с совой отправились освобождать остальных пленных, а я вытащил свой меч из головы китайца и ринулся дальше по коридору. Примерный путь менталистка мне подсказала, чувствовала она своих соперников по дару, как и они ее. Судя по разрушениям, генерал отправился в ставку командования базы, устраивая кровавую баню по пути, но мой лежал иначе. Что-что, а китайцы поступили логично, расположив свою связь в другом месте. Таким образом их разом всех не прихлопнут. Настроиться на чувствительность к волнам ментальной энергии было несложно, а потому нужное место я нашел достаточно быстро, если не считать кучи трупов до него. Китайцев было много, даже очень много. Перли они из всех щелей, как тараканы, и смерть их не останавливала. Боролись они до конца, пусть и умирали с криками ужаса на устах. Окровавленный, словно демон инферно, я вынес с ноги металлическую дверь. Благодаря печати усиления сделать это было проще простого. И судя по чавкающему звуку, и тому, что дверь не полностью лежала на плиточном полу, кого-то она раздавила. На меня уставилось 7 пар глаз, обладатели которых являлись воинами в причудливых латных доспехах. Разрисованные усатыми змеями на нагрудниках, пестрящие красными цветами с вкраплениями золотого. Остроконечные рога ветвились на шлемах, шелковые плащи золотых тонов, в руках разнообразное оружие от полуторных мечей, обух которых украшали кольца, до странного вида алебард с изогнутым лезвием. Двое ментатов нашлись здесь же. Отличались они от причудливых воинов обычной униформой, которую я уже видел на солдатах базы. Подключенные к какой-то металлической сфере, провода от которой уходили в потолок, они лежали на выступающих их пола платформах, словно пребывая во сне. Один из китайцев в броне что-то шутливо прокричал, другие его поддержали смехом, а я начал действовать. Рывок света в ближайшему из них, самому слабому. Каждый из этих выродков одаренный, но от этого течения энергии слабее всех. Нижнюю половину лица этого китайца скрывала маска в виде раскрытой львиной пасти, а в глазах у него отразилось изумление, когда мой меч прошел сквозь его доспехи. Не напитая я его светом, то вряд ли бы это получилось. Броня этих воинов добротная, зачарованная, сделаны они из говна и палок, что и подтвердил мой клинок, отколовшийся в районе гарды. «Дерьмо», — хмуро произнес, резко отступая и разрывая дистанцию. В том месте, где я стоял секундой ранее, ударила молния и огненный шар, превратив плитку в шрапнель. Вот теперь разговаривать со мной больше никто не стал, как и шутить. Китайцы ринулись все разом, а мне пришлось воевать обломком меча, броском которого я убил еще одного воина. Слишком он открылся, колдуя нечто убойное, хотя его напарники явно сдерживались, не хотели ненароком задеть своих менталистов. Рывок света, удар кулаком в голову мечника, сминая шлем. Еще один рывок, касание света в грудь копьеносца, опрокидывая его на пол. Рывок, рывок, рывок, вспышка. Я носился по залу, избегая магических атак и не давая возможность зажать себя. Кем бы ни были эти китайцы, но действовали они грамотно, слаженно и четко. Усталость накатывала все сильнее, ран на мне изрядно прибавилась, но я смог убить еще одного, свернув ему шею, но поплатился за это копьем в спину и перебитым позвоночником. Печать света справлялась, кости с хрустом срослись. Работала она в полную мощь, латая мое тело. Вот только заминка все-таки произошла. Пусть секундная, но этого хватило самому крупному из воинов, чтобы оказаться передо мной. Он был магом молнии и двигался быстрее всех, а затем вмазать мне в грудину с такой силой, что меня превратило в пушечный снаряд. В стремительном полете я разнес стену, свалился на пол и еще какое-то время катился по темному помещению, теряя по пути пластины доспеха и рыча от обломка копья, застрявшего в животе. «Кха!» – закашлялся я кровью, уперся руками в пол и начал медленно подниматься. Грудная клетка хрустела, словно дряхлое дерево. Нагрудная броня выручила. Без нее кулак этого ублюдка пробил бы меня насквозь. Раздался звон, наконечник копья вывалился на пол, а рана стремительно зарастала. Хорошо, что кишки не вывалились, плотный поддоспешник помог, иначе пришлось бы собирать, а это трата времени. Но было больно, это да. Энергетические каналы горели, мышцы сводило судорогой, а дышать становилось все тяжелее, пусть и свободней, когда грудная клетка встала на место. Слишком я выложился, чтобы прикончить менталистов, которых оберегали эти воины. Но одного из них я все же достал. Надеюсь, сове стало полегче. В пролом в стене зашел маг молнии, а остальные трое вслед за ним. Поигрывая полуторным мечом с длинной рукоятью, отчего кольца на лезвии звенели, он твердым шагом направился ко мне. И опять о чем-то заговорил на своей тарабарщине, которую я нихера не понимал. Еще и не видно ничего, как в заднице у демона, слишком тут темно. Но очертания каких-то ящиков, поддонов и шкафов я разглядел в проникающем из дыры свете. Маг остановился передо мной, занес меч над головой и, что-то прокричав, собирался банально отрубить мне голову. Правильное решение, я бы себя тоже в плен не брал, а то хуже было бы. Но все же этот китаец оказался слишком самонадеян. Наконечник копья все еще валялся подо мной, и именно его я и воткнулся в стопу ублюдка, заставив того заорать от боли. Доспех-то он напялил на себя, а вот сапоги латные, похоже, забыл. Вместо них тряпки нацепил в причудливых сандалиях. Крик мага стал еще сильнее, его тело вспыхнуло темно-зеленым пламенем скверны. Пусть со светом у меня не получилось наложить зачарование, как было с пулями, но сила врага давалась в этом направлении гораздо легче. Жалкие секунды мне потребовались, чтобы напитать скверной наконечник, и вот он, результат. Броня китайца оплавилась вместе с его плотью и растеклась по полу рядом со мной. От костей остался один череп и то, половина, а от меча только рукоять. В воздухе сразу возникла вонь гноя и паленой плоти, а смердящая жижа источала пар. Пламя устремилось ко мне, впиталось в тело и придало сил. Словно второе дыхание открылось, а печать света вспыхнула сильнее, будто ее подзарядили. Сказать, что напарники ветерана удивились, а сдохший китаец был приблизительно на этом ранге, не сказать ничего. Они шарахнулись от меня, как от прокаженного, выставив вперед оружие и заорав в ужасе на своем языке. Я же начал подниматься с пола, по пути нашарив рукой что-то твердое, квадратное и тяжелое. Оказалось, что это был черный брус, но в текущей ситуации он подойдет, раз мое оружие приказало долго жить. Да и энергию скверны эта деревяшка пропустила через себя, на удивление, очень легко и даже осталась целой. Не меч, конечно, но сойдет, вынес я вердикт. Вооружился горящий в темно-зеленом огне импровизированной дубиной и попер на перепуганных до ужаса китайских недорыцарей. Шутить уже расхотелось, Дегенераты, идите сюда, любители химерологии. Сейчас старый капеллан научит вас уму-разуму. Глава 5. Сидя на камне за стенами того, что когда-то было базой и лабораторией китайцев, я меланхолично жевал безвкусные галеты с куском солонины. Холодный ветер трепал лицо, срывал с него подсохшую корку крови и закрадывался в слипшиеся волосы. Зачистка прошла успешно, как и спасение пленников, которых сейчас грузили на прибывший по приказу генерала летательный транспорт из Хабаровска. Конструкция этих вытянутых карет чем-то напоминала пузатых насекомых, а точнее толстых стрекоз. Два винта на крыше крутились с такой скоростью, что расплывались, а на хвосте был еще один, поменьше. Бойцы в военной униформе Российской империи оцепили местность, выводили гражданских и тех немногих, кого мы все же взяли в плен, в основном людей в белых халатах, с удрученным и потерянным видом двигающихся цепочкой. Я же наблюдал за этим процессом, размышляя и слушая на периферии язычный голос Кутузова. Базу мы зачистили, это да, но никаких тварей, вроде той, что попалась в лесу, не нашли. Эманации скверны были, как и лаборатория по созданию химер, но ни одного живого образца, лишь куски различных тварей, их внутренности, да колбы с разными растворами. На нижнем уровне, находящемся прямо под ставкой командования, мы все это и обнаружили. Кутузов к тому моменту уже прикончил архимага китайцев, чуть не похоронив под землей всю базу в процессе. Битва их была жаркой, громкой и кровавой. Самого генерала тоже потрепало, но жива поработала над его ранами. Впрочем, больше всего не повезло киборгу и бизону. Их группа напоролась на тех же воинов, что и я. Уничтожила их, но сами бойцы едва не сдохли. Скала и Шипер вытащили их на себе, а жива сумела спасти. Сейчас эту парочку, прямо на моих глазах, грузили на носилках в транспорт. Рядом, на соседний камень, села окровавленная сова. Не будь я уверен, что она живая, то решил бы, что это нежить. Слишком женщина была бледной, постарела словно лет на 10, а одежда ее изобиловала дырами. Я без слов протянул ей пачку галет и кусок солонины, на что она с благодарностью кивнула. «Ты решил стать плотником?» — хрипло спросила она, глазами указывая на покрытый засохшей кровью черный брус, который я выстругал для удобного хвата, а заодно приделал к рукояти веревку на манер палицы. «Эта деревяшка гораздо лучше того меча, что у меня был», — невозмутимо ответил ей, работая челюстями и еще раз взгляд на свое орудие. «Не идеальная работа, но в текущих условиях получилось неплохо, и я ни разу не слукавил». Брус оказался твердым, прочным и пропускал через себя энергию гораздо лучше, чем клинок, который мне выдал Кутузов. Я когда прикончил оставшихся рогатых китайцев, даже пошарился в том помещении, куда самолично проделал вход, но больше ничего подобного не нашел. Одно барахло, куча пыльных папок да куски мебели в ящиках. Откуда он там взялся, довольно хороший вопрос, но один старый, пустой поддон мне удалось обнаружить, как раз в том месте, где я и убил ветерана китайцев. Заберу этот брус с собой в поместье и использую в дальнейшем, к примеру, для рукояти будущего меча. Подойдет он идеально. Спасибо, что прикрыл меня, тихо поблагодарила сова, вытаскивая из пачки еще одну галету. Было такое дело, когда я закончил с менталистами и пошел искать сову с Тихим. Пленных хорошо охраняли, и один из одаренных китайцев оказался невосприимчив к магии совы. Артефакт у него был, слабенький, правда, но уставшая менталистка, большую часть сил потратившая на блокирование связи, чуть не померла от шаровой молнии. Тогда-то я и появился, оттолкнув ее и приняв удар на себя. Подкоптила меня знатно, но печать света сладила, а потом черепушка китайца познакомилась с моей дубиной. «Пожалуйста», — коротко кивнул я. «И все же, куда делись твари? Никаких иных выходов в той лаборатории мы не нашли, как и потайных дверей. Не сквозь землю же они провалились. Следы их были, причем большинство клеток оказались открыты, а на полу валялись разорванные трупы в белых халатах. Можно предположить, что твари отпустили на волю, но тогда химерологи должны были озаботиться своей безопасностью. Либо же, возможно, дело в Кутузове и его битвы с другим архимагом. На какой-то промежуток времени электричество на базе вырубилось полностью, и это могло послужить тому, что чудовища вырвались на волю. Но исчезнуть, этого я решительно не понимаю, только могу предполагать. Тоже думаешь, куда подевались твари из клеток? Сове даже не пришлось применять свой дар, чтобы все понять по моему хмурому виду. Потайных ходов не было, скала и генерал все проверили. Иных выходов на поверхность тоже. Через нас они не прошли, иначе трупов было бы больше, как среди китайцев, так среди и нас и пленных. При слове «среди нас» женщина посмотрела на меня странным взглядом. Значит, они ушли иначе. Вот только как и куда? Подобные вопросы были у каждого члена команды, как и у генерала, который по прибытию военных сразу же отдал приказ прочесать местность. Но судя по тому, что никто не бегает, все спокойно грузятся в транспорт и нет орущих в панике людей, ничего они не нашли. Хотя времени уже прошло изрядно, хватило бы найти первые следы. То, что твари скверны могли в данный момент бродить где-то среди лесов и снегов Сибири, меня не радовало. Как и то, что они каким-то образом сбежали в зону. Эти существа опасны сами по себе, и части тел, которые я увидел в лаборатории, это только подтверждали. По-хорошему нужно их найти и уничтожить, попутно выжигая все вокруг светом. Нельзя даже допустить даже шанса, чтобы скверна вырвалась на свободу, иначе это приведет к катастрофе. Вот только отправиться в одиночку в зону я банально не могу. После зачистки базы энергетические каналы дышали на ладан, печать света слабо полыхала и была истощена, да и мое физическое состояние оставляло желать лучшего. Краши в гроб кладут, как однажды выразился Есениев. Помимо этого, Кутузов никуда меня не отпустит, банально рогом упрется, а бодаться с архимагом в данный я момент не могу. Пока что, закончив с погрузкой пленных китайцев и их жертв в транспорт, мы полетели следом. Двери вертолета, именно так называлась эта причудливая металлическая стрекоза, были задраены. За круглым окном проносились снежные барханы Сибири и голые деревья. Члены команды, за исключением генерала, отправившимся на другом вертолете, сохраняли молнии. Жива сидела рядом с киборгом и бизоном, поддерживая их состояние, чтобы те продержались до Хабаровска. Пока выдалось время, я прикрыл глаза, чтобы отдохнуть и заодно проверить, что там с моим внутренним миром. Астральные формы трех печатей заполнились до половины, что вызывало одновременно некое злорадство в отношении химерологов, а с другой – раздражение. Слишком часто в последнее время скверна в моей душе стала себя проявлять, так же, как и я стал ею пользоваться. Сначала шатун, пусть там получилось спонтанно, а теперь рогатые воины. Тот ветеран с даром молнии был не единственным, кого я убил именно с помощью скверны. Последние трое и менталист познали его участь, во благо экспериментов. И это открыло скверну с другой стороны. Да, это грязь. Да, сила врага. Но первое мое смирение пришло с опытом в патронах, а теперь и сегодня. Сила врага опасна, чудовищна и ужасна. Но если с ее помощью я смогу быстрее вернуть свои полные силы, а также обратить ее против нее же, как было с медведем, то этот козырь нужно использовать. С осторожностью, оценивая все риски и держа строгий контроль, но нужно. Воин, ограничивающий свою силу, мертвый воин, а печать света в данный момент пусть и лучший мой помощник, но не единственный. То, что мы начали подлетать к Хабаровску, я понял по голосам команды. Открыв глаза, бросил взгляд на окно и увидел внизу высокие здания и обнесенный стеной город. Хоть где-то она была, в отличие от того же Екатеринбурга, располагался Хабаровск вдоль русла реки и был не особо большим. Вытянутым, да, но небольшим. Также, с высоты полета, заметил военную базу, куда мы как раз летели, а после и приземлились на одной из площадок. Раненых киборга и бизона сразу же взяли на себя целители базы, а к скале подошел гладковыбритый мужик в бушлате, на погонах которого виднелось три металлических звезды. Представился он полковником Нестеренко и сказал, в каких именно казармах нашу команду разместят после осмотра в санчасти. Похоже, со скалой они были знакомы и находились в дружеских отношениях, потому что сопроводил нас отнюдь не этот полковник, а его подчиненный. Они же со скалой ушли куда-то в другое место. Одиночная комната, которую мне выделили, особо не блистала изысками, но это даже хорошо. Мне больше нравились жесткие и минималистичные условия, чем роскошь и комфорт. Но все же в мягкой кровати я решил себе не отказывать, после того как принял душ и перекусил сухпаем, обнаруженным на столе. На довольствие, по словам подчиненного Нестеренко, нас поставит только завтра. Да и не до этого пока что начальству базы, куда нагрянул генерал, привезший с собой пленных и пострадавших. Перед сном я решил помедитировать и прогнать энергию по каналам, чтобы те быстрее восстановились. И когда на часах было уже порядка 9, собирался укладываться, но не успел укрыться одеялом, как в дверь постучались. «И кого там нелегкая принесла?» – проворчал я, полуголым поднимаясь с кровати. «Сова, ты что здесь забыла?» На пороге действительно стояла менталистка. Ее мокрые волосы поблескивали в свете ламп коридора казарм, а до моего не самого чуткого, по сравнению с прошлым, обоняния, доносился запах мыла. «Решила проверить, как ты», — отвела она смущенный взгляд, словно молодка перед свадебным алтарем, и показала мне вытянутую бутылку из темного стекла с этикеткой «Вино столовое, красное, полусладкое». «Ну и поблагодарить еще раз». Я приподнял бровь, пошире открыл дверь и кивком пригласил ее внутрь. Женщина зашла, огляделась, после чего поставила бутылку на стол и с некоторым вызовом, будто оправдывая себя за прошлое смущение, спросила: «Надеюсь, у тебя тут есть стаканы, Свят, а они нам нужны?» Вопросом на вопрос ответил я, защелкнув замок на двери и подойдя к ней сзади. Дева явно хочет мужского внимания, и я точно не против. Если мне прямо предлагают один из лучших способов сбросить напряжение после боя, я не откажусь. Когда мое дыхание коснулось ее нежной шеи, женщина вздрогнула и резко, словно сумрачная пантера из джунглей Карнака, развернулась ко мне. Мы замерли друг напротив друга, неотрывно смотря в глаза. Но вот прошла секунда, вторая, и более ничего не стесняясь, хищной кошкой сова ринулась в атаку, буквально впившись в меня своими пухлыми, горячими губами с привкусом вишни. Стойкий, невозмутимый капеллан паладинов, то есть я, умело совершил ловкий бросок, в результате чего мы оказались на кровати, срывая одежду. А что касательно вина, то его можно распить и попозже. Прямо из горлышка, делов-то. Орущая сирена тревоги вырвала меня из сна и заставила вскочить с кровати. В темную комнату проникал свет фонарей за окном, совы не было. Когда она ушла, я не помнил, вырубился, но следы ее визита остались. Валяющаяся на полу пустая бутылка, вскрытые упаковки сухпайка, да смятые простыни с запахом женского тела на подушке тому подтверждение. За дверью слышались возбужденные голоса, громкие шаги множества ног и отборный мат с криками. Сирена все надрывалась, пробуждая отдыхающий личный состав базы. Я быстро напялил на себя униформу, комплект которой нашел в шкафу. Поверх нее пиксельная жилетка с множеством кармашков. Мои доспехи и поддоспешник требовали ремонта с очисткой, но все же наплечники я взял. А когда затягивал последние ремешки, раздался мощный взрыв. Вдалеке, в черте города, вспухли языки пламени до небес, а стекла и пол в комнате задрожали от ударной волны. Дверь в мои покои выбили. С грохотом она слетела с петель, а внутрь забежал готовый к бою Тихий. «Обстановка?» — сухо спросил я, взяв в руки свою дубину, ранее приставленную к столу. «Большая волна тварей зоны», — в тон мне ответил Тихий. Он вообще редко разговаривал, за что получил от меня плюс. Немногословный воин, умеющий исполнять приказы, хорошие качества. Внешние стены еще держатся. Большего он не сказал, но мне и так все стало ясно. Вот только связано ли это с химерами, которые должны были быть в лаборатории. Вся база превратилась будто в растревоженный улей азиманских пчел. Солдаты носились везде, куда ни брось взгляд. Кареты всех видов, от танков до передвигающихся на шести колесах, выезжали из ангаров. Были и такие, что везли на платформе огромную пушку, сильно напоминающую осадную артиллерию из моего мира. Другие же, пузатые кареты, были усеяны остроконечными металлическими стержнями, с гладким наконечником и четырьмя выступающими крыльями на конце, будто оперение стрелы. Кутузов и остальная команда обнаружилась возле вертолетов. Погрузка бойцов шла полным ходом, стоял мощный гул и звучали громкие приказы. «Ага, привел его», — кивнул генерал Тихому, когда мы подошли. «Так, слушай и мотай на ус, Свят». В руке он держал какой-то вытянутый предмет, со стеклянной стороны которого показалась трехмерная карта города. Удивительная работа, магии в этой шутке не чувствовалось совсем, но детальность и четкость выглядели так, будто это работа архимага иллюзий. Суть следующей речи Кутузова сводилась к тому, что твари появились неожиданно. Отслеживающие артефакты на них не сработали, все было спокойно и тихо, но в какой-то момент практически под стенами образовалась целая армия. Сколько конкретно никто сказать не смог, подсчитать возможности не было, да и тьма ночи мешала. Но среди них точно есть огромные чудовища, способные разнести внешнюю стену. Также, по первому столкновению и донесениям в штаб, Кутузов сказал, что твари действуют организованно. Летающие атакуют защитников на стенах, не считая с потерями из-за ПВО. Что такое ПВО, я не знал, но все остальные кивнули. Регулярные войска империи, защищающие Хабаровск вместе с живущими здесь аристократами, готовились отбросить неприятеля. «Нужно удержать восточные врата в город», — твердым голосом вещал хмурый Кутузов. «Вертушка доставит вас туда, дежурные отряды и второй полк там, но им требуется подкрепление. Скала, геомонты Тиховских уже работают с вратами, присоединишься к ним. Возьмешь с собой Шипера и Киборга. Тихий, Близнецы, Никс, Бизон, на вас стена, жива в полевой лазарет. Сова, остаешься на базе и дуй в штаб, связь с отрядом на тебе, ну и местным ментатам тоже подсобишь. Так, теперь ты, Свят». Генерал еще больше нахмурился, раздумывая, но я оборвал его. «Вот этот квартал», — ткнул пальцем в дома у стены. «Что там, гражданские?» «В основном нищие, отщепенцы и разный сброд. Это самый неблагоприятный квартал города». «Тогда я туда», — кивнул я, а команда странно на меня посмотрела. «Врата — самый уязвимый участок, но стену также могут пробить, если среди них есть подходящие твари. И если это произойдет, то прольется кровь невинных». «Парень, не вовремя ты в героя поиграть решил», — покачал головой Скала, да и остальные поддержали его молчанием. «Лучше слушай генерала и...» «Я не играю в героя, Подгорный, но и не позволю тварям безнаказанно убивать невинных». От моего-то на Близнецы и Бизон вздрогнули, а Сова хмыкнула. Кутузов же приподнял бровь, когда я посмотрел прямо ему в глаза. «Мне нужен вертолет, Александр, и 3, а лучше 4 отряда бойцов, которые знают, как сражаться». Несколько секунд мы бодались с Кутузовым взглядом, пока он не улыбнулся. «Добро, тогда Свят займется ближайшим к стене кварталом», — приложив к уху, он с кем-то связался через небольшое устройство и дополнил. «Браво 7, Альфа 3 и 4, Дельта 5 в том квадрате. Связь возьмешь у парней в вертушке. 3-я взлетка, дуй туда, Свят, и смотри, чтоб без фокусов. Тихий, проводи его и возвращайся». Я отмахнулся от него и уже собирался идти за здоровяком, кивнувшим на приказ, но того опередили. «Позвольте я отведу, генерал», — выпалила Сова, своими словами вызвав у некоторых улыбки и смешки. «Все равно в штабе останусь». «Ай, идите уже». Женщина поманила меня за собой, и мы побежали в сторону большой площадки, где воины базы грузились в летающий транспорт. Нужный мне обнаружился достаточно скоро. В него прыгали заряженные по полной бойцы. Суровые лица, облегченная броня, защищая в основном торсы, ничего более. Каски, вместо шлемов. Холодное оружие имелось не у всех, а вот винтовки у каждого. «Удачи, Свят», — кивнула мне Сова, но уходить не торопилась. И это, в общем, не дав ей договорить, притянул к себе и поцеловал в губы, отчего мимо проходящие бойцы засмеялись и засвистели. «Удача необходима тем, кто на нее уповает, Сова», — едва заметно улыбнулся я, а взгляд девы затуманился пеленой. «Мой путь прокладывает Свет, а с ним никакая удача не нужна». С этими словами я оставил женщину за спиной и быстрым шагом подошел к одному из воинов, отличающегося запрыгнул в вертолет. Пара бойцов, один из которых восседал за пулеметов, а другой рылся в рюкзаке, обратили на меня внимание. «Свят, отряд Скалы, он самый». Мужчина кивнул, сжал кулак и ударил по перегородке, отчего раздался глухой звон, а затем прокричал: «Мы готовы, Ара, взлетай». Гул винтов снаружи стал сильнее, двери никто не закрыл, да и оно и понятно почему. Стрелять в таком случае будет не слишком удобно. Вертолет вздрогнул и оторвался от земли, резко начав набирать скорость. Земля отдалялась стремительно, и мы полетели туда, где вовсю полыхал стена города. Боец молча протянул мне небольшое устройство, какое было у Кутузова, и, видя мое замешательство, похлопал по своему уху. «Уже настроено, Свят», — перекрикивал он ветер. Стоило вставить эту приблуду себе в ухо, как зазвучал целый поток голосов. Команды, приказы, донесения. Эфир буквально гудел, а я скривился. Из этой какофонии сложно выделить что-то действительно нужное в данный момент. В итоге я решил избавиться от этой хреновины. Только отвлекало почем зря. Буду действовать по обстоятельствам, и так, как привык. Внизу проносился встревоженный город. Крики людей было слышно даже внутри вертолета, будто ледяной ветер приносил их с собой. И чем ближе мы подлетали к стене, где вовсю гремел бой и откуда доносились взрывы, тем громче они становились. Стена еще не пала. Мелкие фигурки людей, видневшиеся в зареве огня и света прожекторов, продолжали сражаться. Ухали монструозные пушки на ее вершине, всполохи магии улетали со стороны стены. Туда, где в ночи и в огне, находилось целое море тварей. «Твою мать!» — ошеломленно выдохнул боец, что передал мне устройство связи, и я был с ним согласен. С мощным гулом в стену врезался огромный плазменный шар, сияющий темно-фиолетовой энергией. Не знаю, что за тварь сотворила подобную магию, но в результате этого удара ближайшие к стене здания перестали существовать. Стену буквально разнесло на куски. Огромные валуны дождем полетели в город и похоронили под собой жилые дома, как и спасающихся бегством людей. Я решил вновь вставить приблуду в ухо, и это стало ошибкой. Голоса в эфире звучали в панике и принадлежали, судя по всему, командирам. А вот из штаба они были более спокойны и твердо отдавали приказы. Суть их сводилась к простому: не бежать, стоять до конца. Вертолет дал крюк, разминулся с двумя своими коллегами, и пулеметчик начал свою работу. В пролом стены ломились целые толпы тварей, разбредаясь по городу. Я поднялся с металлической сидушки и подошел к пролому, схватившись за выступающую ручку. Среди домов виднелись вспышки заклинания и выстрелов, а значит, люди давали отпор. Не только военные, но и гражданские. Навевает воспоминания, сухо прошептал я, а перед глазами появился Эллендер, столица Северного Королевства в моем мире, который постигла участь куда печальная, чем Хабаровск. Во всяком случае, здесь обычные твари, а там были создания тени. Печать света вспыхнула, почувствовав угрозу, а боец с пулеметом заорал матом: «Левее, левее!» В нас врезалась тварь, имеющая некоторое сходство с мирским нетопырем. Здоровая, перепончатые крылья и густой мех на воротнике. Вертолет закрутило, зазвучали крики, а нетопырь почти вытащил своими когтями пулеметчика. Но именно что почти. Рывок света, и я снес тушу с борта своим телом. Тварь заорала, замахала крыльями и попыталась меня скинуть. Мы камнем полетели к быстро приближающейся земле. Я крепко сцепился в меховой ворот и шею нетопыря, свободной рукой разбивая его морду в мясо. Касание света против подобных существ работает гораздо лучше.